уж больше 20 лет шотландец Кенни Андерсон, который называет себя «Король Криозот», записывает альбом за альбомом. Их у него больше 40. Точно сказать невозможно, потому что он записывает их сам, выпускает как хочет и ни перед кем не отчитывается. Но в последние годы музыка у него получается все лучше и лучше. Альбом 2014 года «Из Шотландии с любовью» вышел просто шедевром. А вот сейчас вышел новый альбом «Астронавт встречает яблочного человека», который, по мнению критиков, может быть его звездным часом. Ну, на мой взгляд, такие суждения всегда немного преждевременны и опасны. Ведь в итоге важно не мнение критика, а то, как эта музыка укладывается в нашу жизнь, как она влияет, как она нас вдохновляет, что она с нами делает. Но альбом получился и на самом деле очень симпатичным и странным. Ну, чего таить. Нравится мне Кинг Криозот.